Параграф 33. Нашествие Батыя. Эпоха татарского завоевания. В то время, когда совершился упадок Киева и обозначились вместо старого Киева иные центры – Новгород, Владимир Суздальский и Галич, то есть в первой половине XIII века, на Руси появились татары. Появление их было совершенно неожиданным, а сами татары были для русских людей вовсе неведомы и незнаемы. «Явившиеся языцы, — говорит летопись, — их же никто же добре ясно не весть, кто суть и отколи изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их». Родиною монгольского племени татар была нынешняя Монголия. Разрозненные кочевые дикие племена татарские были объединены ханом Темучином, который принял титул Чингис-хана, иначе Великого хана. В 1213 году он начал свои колоссальные завоевания покорением Северного Китая, а затем двинулся на запад и дошел до Каспийского моря и Армении, всюду внося разорение и ужас. Передовые отряды татар от южных берегов Каспийского моря прошли через Кавказ в Черноморские степи, где столкнулись с половцами. Половцы просили помощи у южно-русских князей. Собрались князья Киевские, Черниговские, Гальчские, все Мстиславы по имени, и многие другие, и пошли в степь навстречу татарам, говоря, что надо помочь половцам против татар, иначе они подчинятся татарам и умножат тем силу врагов Руси. Не один раз татары присылали сказать русским князьям, что воюют не с ними, а только с половцами. Русские князья шли вперед и вперед, пока не встретились с татарами в далеких степях на реке Кальке, ныне Калмиус. Произошел бой, 1223 год. Князья бились храбро, но не дружно, ибо терпели полное поражение. Татары жестоко замучили пленных князей и воинов, преследовали бежавших до Днепра, затем повернули назад и скрылись безвестно. Сих же злых татар таурмен не сведаем, откуда были пришли на нас и где сядели опять. Только Бог весть, — говорит летописец, пораженный страшным бедствием. Прошло немного лет, Чингисхан умер, 1227 год, разделив свои огромные владения между своими сыновьями, но предоставив верховную власть одному из них, Угэдэю. Угэдэй отправил своего племянника Батыя, Бату, сын Джучи, на завоевание западных стран. Батый двинулся с целой ордою подвластных ему татар и вступил в европейскую Россию через реку Урал по старинному наименованию Яик. На Волге разгромил он волжских болгар и разорил их столицу Великий Булгар. Переправясь через Волгу в конце 1237 года, подошел Батый к пределам Рязанского княжества, где, как мы знаем, параграф 18, княжили Ольговичи. Батый потребовал от рязанцев дани со всего десятину, но получил отказ. Рязанцы просили помощи от других земель русских, однако не получили ее и должны были одни своими силами отражать татар. Татары одолели, разгромили всю Рязанскую область, пожгли города, избили и пленили население и пошли дальше, на север. Они разорили город Москву, бывший прикрытием с юга Суздалю и Владимиру, и вторглись в Суздальскую область. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, бросив свою столицу Владимир, ушел на северо-запад собирать войско. Татары взяли Владимир, убили княжескую семью, сожгли город с его чудными храмами, а затем опустошили и всю Суздальскую землю. Князя Юрия они настигли на реке Сити, впадающей в реку Малогу, приток Волги. В битве 4 марта 1238 года русские были разбиты, а великий князь убит. Татары двинулись далее на Тверь и Торжок и вступили в новгородские земли. Однако они не дошли до самого Новгорода верст 100 и повернули назад в половецкие степи. На дороге им пришлось долго осаждать город Козельск на реке Жиздре, который пал после необыкновенно храброй защиты. Так в 1237-1238 годах совершил Батый покорение северо-восточной Руси. Основав свои кочевья на нижнем течении Дона и Волги, Батый оттуда предпринял завоевание Южной Руси. В 1239 году он разорил Переяславль и Чернигов, а в 2040 году пошел большим походом на Киев. В конце 1240 года татары овладели Киевом после жестокого сопротивления и разорили город и область. От Киева они двинулись на Волынь, Галич, овладели ими и перешли через Карпаты в Венгрию и Польшу. Там Батый не удержался и, встретив мужественный отпор в Чехии, повернул назад в степи, где и основал Золотую или Кипчакскую Орду. Ее столицей стал новый город Сарай на низовьях Волги. Параграф 34. Монголо-татарская ига. С образованием Золотой Орды началась постоянная политическая зависимость Руси от татар. Будучи кочевниками, татары не остались жить в русских областях, богатых лесами. Они ушли на юг, в открытые степи, а на Руси оставили для наблюдения своих наместников, баскаков с военными отрядами. Особые татарские чиновники, численники или писцы и зачли и переписали все население Руси, кроме церковных людей, и наложили на него дань, получившую название «выхода». Сбором этой дани и вообще управлением татарским на Руси заведовали в Золотой Орде особые чиновники, доруги или дороги, посылавшие на Русь донщиков для дани и послов для других поручений. Русские князья должны были у себя дома иметь дело с баскаками и послами. Когда же князей для поклона или дел вызывали в Орду, то там их брали к себе в улус, в кочевье, дороги, ведавшие их княжество. Пока Золотая Орда сохраняла свою зависимость от великих ханов в Монголии, русские князья должны были ездить и в далекую Монголию на поклон великим ханам. Татарские порядки были очень тяжки для Руси. Баскаки и другие татарские чиновники с их вооруженной свитой сильно обижали народ. Дань татарская была тяжела и унизительна. Во многих городах — Новгороде, Ростове, Суздале, Владимире и других — народ не выдерживал, поднимался против татар и избивал численников и денщиков. Князьям стоило много труда и унижения отводить от себя и от своих людей ханскую грозу и склонять народ к повиновению и уплате выхода. Первое время татарской власти всем на Руси казалось очень мрачным и постыдным. Легко стало только тогда, когда князьям удалось добиться у татар позволения самим собирать дань для Орды и самим же доставлять ее ордынским дорогам. Параграф 43. Этот порядок избавлял население от прямых сношений с татарами, а стало быть и от частых насилий и обид татарских. Надобно, однако, помнить, что и в первое время татарского ига церковные и политические порядки на Руси остались в прежнем виде. Татары назвали Русь своим улусом, то есть своей волостью или владением, но они оставили в этом улусе его старое устройство. К русской вере и русскому духовенству они относились с терпимостью и уважением, как относились терпимо вообще ко всем иным религиям с их духовенством или жречеством. Русский митрополит с церковными людьми был освобожден от татарского выхода и прочих платежей и повинностей в пользу татар. Русская церковь получала от ханов особые льготные грамоты, ярлыки, которыми обеспечивались права духовенства. Такие же ярлыки получали от ханов и русские князья на их княжение. Татары оставили на Руси прежний порядок княжеского владения и обыкновенно только утверждали во власти князей Рюриковичей на великом их княжении или на уделах. Когда княжеские столы наследовали правильно и мирно, татары не изменяли действовавшего порядка перехода столов от брата к брату или от отца к сыну. Когда же начинались между князьями ссоры и усобицы, и князья обращались к татарам сами за судом и помощью, тогда ханы проявляли свою державную волю, давали ярлыки на княжение по своему произволу и наказывали строптивых князей, сажая в тюрьму и даже убивая их самих и разоряя их земли своими татарскими ратями. Иногда князья погибали в Орде и не вследствие политических причин, а потому что не желали подчиниться татарским обычаям, считая их несовместимыми с христианской верою. Так погиб в Орде черниговский князь Михаил Всеволодович со своим боярином Феодором, за что церковь наша и чтит их святыми мучениками. Но такого рода случаи не нарушали того общего порядка княжеского владения, к которому привыкли князья и народ. На Руси оставалась старая династия и старое княжеское управление. Это важное обстоятельство помогло нашим предкам собрать понемногу силы и средства для освобождения родины от чужого ига. Знакомство с новыми господами Руси не могло пройти бесследно для нравов и обычаев русских людей. Татарское завоевание повело к полному разобщению Суздальской Руси, испытавшей всю силу монгольского гнета, с Русью Новгородской и Русью Юго-Западной. В Новгороде и на Юго-Западе татарская власть чувствовалась меньше и раньше пала. Там сильнее были западные влияния, немецкое в Новгороде и польское в Юго-Западной Руси. И вот в то же время, как новгородцы и южнорусы убереглись от долгого и прямого татарского воздействия, население Суздальской и Рязанской областей поневоле воспринимало от татар некоторые их порядки, денежный счет, административные обычаи, и было лишено возможности широкого и свободного общения с оторванными от него другими ветвями русского племени и европейским западом. Вот почему на русском востоке в татарскую эпоху 13-14 века наблюдается некоторый культурный застой и отсталость, и некоторый налет татарщины. Великорусскому племени, которое многострадально заслонило собою от татарского насилия всю Европу, пришлось испытать на себе некоторое влияние монгольских нравов и порядков. Не следует, однако, преувеличивать силы этого татарского культурного влияния. В первые века татарщины русские люди не могли ничего добровольно перенимать у поганых татар, которых они гнушались и ненавидели, и которые сами тогда были на очень низком уровне культуры. Некоторое сближение произошло позднее, с той поры, когда иго ослабело, и татары, перестав быть угнетателями и господами, сами являлись на службу к русским князьям, селились с их согласия на Руси в Касимове, Елатьме, Романове. Занимались здесь торговлей и земледелием, и таким образом мирно сходились со своими русскими соседями. Тогда, с 15 века, вместе с восточными товарами русские начали перенимать восточные моды и обычаи «поганых» в кавычках татар и даже роднились с ними посредством браков. Параграф 35. Ливонский и Тевтонский ордены. Возвышение Литвы. Одновременно с татарским завоеванием началось движение германских сил на западной окраины русской земли. Шведы, датчане и немцы начали колонизировать восточные берега Балтийского моря и покоряли себе финские и литовские племена, жившие на морских побережьях Ботнического, Финского и Рижского заливов. Шведы овладели Финляндией и примучивали финнов к христианству. Датчане заняли Эстляндию, где построили крепкий Ревель. Немцы из Германии колонизировали устье Западной Двины и Немана. Двигаясь на восток и распространяя вглубь страны свои владения, шведы и немцы придвигались все ближе и ближе к русским областям и, наконец, в середине XIII века вступили с русскими в борьбу, пытаясь овладеть русскими городами. Таким образом, поражаемая с востока татарами, Русь должна была на западе отбиваться от германцев. Покушения шведов были отбиты скоро. Параграф 36. Борьба же с немцами затянулась надолго и отличалась большим напряжением и сложностью. Первое появление немцев в устье Западной Двины в середине XII века носило характер мирный. Немцы из Северной Германии ездили на Двину торговать с туземцами. За купцами явились немецкие миссионеры проповедовать христианство между ливами, финнами и литовцами. Проповедь их не имела успеха. Уже крещенные туземцы-дикари при первой возможности погружались в Двину, чтобы «смыть» в кавычках себя крещение и по воде отослать его обратно к немцам. Тогда на помощь священникам папа послал крестоносное ополчение. Вновь назначенный епископ Ливони, так называли страну ливов, Альберт с войском прибыл в устье Двины, основал город Ригу, 1200 год, и, опираясь на эту крепость, начал покорение окрестной страны с тем, чтобы просветить ее светом христианства и подчинить немецкой власти. Он усиленно призывал из Германии колонистов в Ливонию и придумал основать здесь орден духовных рыцарей по образцу военных орденов в Палестине. Это и было устроено в 1202 году. Новый орден получил название меченосцев – гладиферри, потому что его рыцари носили белый плащ с красным крестом и мечом на плече. Ордену был дан устав рыцарей-тамплиеров. Орден управлялся магистром и находился в ленной зависимости от епископа. Так устроил епископ Альберт дело распространения христианства среди ливов и Литвы. С тех пор рыцари-меченосцы не переставали распространять свои владения во все стороны от Риги. В землях, покоренных ими, ставили они крепкие замки и из этих замков держали в повиновении туземцев. Немногим позднее, 1225-1230 годы, между Неманом и Вислой на Балтийском побережье основался другой духовный рыцарский орден – Тевтонский. Образованный для Палестины, он обладал большими силами и средствами, но удержаться в Палестине он не мог, так как там все более и более торжествовали мусульмане. В таких обстоятельствах один из польских князей, Конрад Мазовецкий, обратился к ордену с предложением поселиться в его владениях с тем, чтобы защищать польские земли от набегов литовского племени прусов. Орден принял предложение. Прусы, державшие в страхе поляков, вступили в борьбу и с тевтонами, но немцы оказались сильнее их. В течение полустолетия постепенно завоевывали рыцари прусскую землю и, наконец, покорили ее всю. На месте племенных прусских областей образовалось немецкое государство, ставшее в ленную зависимость от императора. Таким образом, на восточном побережье Балтийского моря, на устьях главнейших рек этого побережья, западной Двины, Немана и Вислы, в XIII веке укрепились немцы, сильные как своим военным устройством, так и той поддержкой, какую они могли иметь от папы и императора из Германии. Немецкий натиск двояко отразился в жизни западных русских областей – Новгородской, Псковской, Полоцкой и Волынской. Во-первых, немцы, покорив низовья западной Двины, пришли в прямое соприкосновение с русскими владениями. Они напали на владения полоцких князей по реке Двине, Кукейнус, Герсик, и покорили их, несмотря на деятельное сопротивление. Они приближались к новгородским и псковским землям, после многих столкновений взяли русский город Юрьев, по-немецки Дерпт, Дорпат, и на время овладели Изборском и даже Псковом, откуда, как дальше увидим, выбил их князь Александр Ярославич Невский. Во-вторых, вторжение немцев в литовские земли возбудило и подняло литовские племена. Под напором беспощадного врага разрозненная и слабая Литва стала соединяться в большие скопища и искала вождей для борьбы с немцами. Иногда она шла на немцев с русскими полоцкими князьями. Иногда же в среде литовцев являлись свои князья, под властью которых охотно объединялись многие литовские роды и племена. Теснимые немцами литовские князья нередко обращались на русскую землю и захватывали их, чтобы вознаградить себя за отнятое немцами. Так попали под власть литовских князей многие земли Полоцкого княжества, отнятые князем Миндовгом. А позднее, как увидим, стали попадать области Киевские и Волынские. Стало быть, с появлением немцев на западных русских границах у Руси оказалось два новых врага. Сами немцы, мечтавшие о завоеваниях на Руси, и Литва, начавшая объединяться под угрозой немецкого завоевания. Параграф 36. Александр Невский. Удельная раздробленность Суздальской Руси. Развитие удельного порядка после великого князя Юрия Всеволодовича, погибшего в битве на реке Сити, великим князем в Суздальской Руси стал его брат Ярослав Всеволодович, 1238 год. Когда татарская рать ушла на юг, он начал деятельно устраивать порядок в разоренной земле, восстанавливал сожженные города и возвращал на места бежавшие татар население. Не имея сил вести борьбу с татарами, он признал над собой власть хана и вместе с другими русскими князьями поехал в Золотую Орду на поклон к Батыю. Ему пришлось затем отправиться и в Монголию к великому хану. Оттуда Ярослав уже не вернулся. Он умер у хана в 1246 году. После смерти Ярослава великое княжение перешло по старому русскому порядку к его брату, а затем к его сыновьям. Из них особенно был замечателен Александр по прозвищу Невский. Еще при жизни отца он стал славен по всей русской земле. При отце он княжил в Новгороде как раз в то время, когда на новгородские пределы обрушились шведы, немцы и Литва. Князь Александр счастливо отразил всех этих врагов, одержав над ними ряд громких побед. Первыми попали под его меч шведы в 1240 год. Шведский полководец Биргер во главе крестоносного войска действовал в Финляндии против финских язычников и оттуда решился идти на новгородскую землю. Шведы были уже на реке Неве, при впадении в нее реки Ижоры, когда их встретил новгородский князь Александр. Он напал на них с небольшой дружиной, нанес им поражение и заставил их бежать. Победа была так решительна, и значение ее казалось так велико для Руси, что подвиг князя Александра стал предметом многих благочестивых преданий. Одно из таких преданий говорило, что сами святые князья Борис и Глеб в ладье приплыли с морем на помощь сроднику своему князю Александру и явились благочестивому воину Пелгусию. Победу на Неве рассматривали как торжество православия над католичеством. Она послужила первым поводом к тому, чтобы причислить князя Александра, доброго страдальца за землю русскую, к лику русских святых. За Александром с тех пор навсегда осталось прозвание Невского. Год спустя после Невской победы встала опасность от меченосцев. Немцы взяли Изборск и Псков, вторглись в Водскую Пятину, заняли дороги вблизи от Новгорода и грабили купцов, всего в верстах в 30 от города. Князя Александра не было в Новгороде, когда случилось это вторжение немцев. Приехав в Новгород, он немедля пошел на немцев, отнял у них русские города и встретил их главную рать на льду Чудского озера. Это было 5 апреля 1242 года. В упорной битве меченосцы были разбиты на голову. Многое множество их было убито, 50 божьих дворян, так русские звали рыцарей, попало в плен и было приведено князем Александром в Псков. После этого ледового побоища меченосцам пришлось оставить в покое русские земли. Прошло еще года три, и князь Александр одерживает новые победы над Литвою. Возбужденные немецким натиском, литовские племена пришли в движение и стали напирать на русские владения, полоцкие и новгородские. Князь Александр, нанеся им несколько поражений, выгнал их из новгородских пределов 1245. Это произошло незадолго до смерти великого князя Ярослава. Вскоре, по кончине отца, сам Александр стал великим князем Владимирским. До тех пор ему приходилось действовать на западе Руси против разных врагов, и он показал себя мужественным и отважным защитником родины. Теперь, как великий князь, он имел дело с татарами и, ясно понимая, что воевать с ними у Руси нет сил, держит себя в повиновении хану. Когда татары решили сделать на Руси перепись своих данников и определить их число, князь Александр уговаривал народ спокойно дать число татарским чиновникам, численникам. Он даже угрозами и силою принуждал к повиновению ослушников. Когда же народ все-таки насильничал над численниками и не давал числа, Александр ехал в Орду и отмаливал виновных у хана, являясь и здесь заступником за родину. Возвращаясь из такой поездки, осенью 1263 года князь Александр скончался на пути в городце на Волге. Искренно оплаканный всеми, много потрудившись, по словам летописца, за землю русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение, отдавая живот свой и за правоверную веру. В трудную мрачную годину бед Александр являлся на севере Руси единственным представителем военной доблести и удачи и политической мудрости и самоотвержения. Отсюда его слава. Следующие за ним великие князья Владимирские, младшие братья Александра, Ярослав, живший постоянно в Твери, и Василий, живший в Костроме, не имели на Руси того значения, каким пользовался Александр. При них власть и сила великого князя ослабели. Прочие князья не только не повиновались им, но и стали враждовать с ними, несмотря на то, что великие князья получали свой сан по ханскому ярлыку. В следующих же поколениях князей, сыновей, племянников и внуков Александра Невского, усобицы стали самым обычным явлением, и в Суздальской Руси окончательно утвердился так называемый «удельный порядок». Особенность удельного порядка заключалась в том, что все княжества, образовавшиеся в Суздальской Руси, считались как бы частной собственностью тех княжеских семей, которые ими владели. На свой удел каждый князь смотрел как на вотчину и распоряжался им, как желал. Он завещал свою волость, кому хотел, и делил ее на части по числу своих наследников. Даже получив от хана ярлык на великое княжение, удельные князья не переселялись в стольный город Владимир, но оставались жить в собственном княжестве и оттуда управляли Владимиром. Первые так поступили братья Невского, Ярослав и Василий. Получив Владимир, они не переселились в стольный город, а остались в своих городах Твери и Костроме. Поэтому великих князей владимирских этого периода обыкновенно и называют по их удельным городам: Ярослав Тверской, Василий Костромской, Дмитрий Переяславский, Андрей Городецкий и тому подобное. Княжества Суздальско-Владимирской Руси обратились в уделы вотчины отдельных княжеских семей по многим причинам. Во-первых, с самого начала Суздальского княжества княжеская власть в нем стала очень сильна. Параграф 30. Князья не должны были считаться здесь свечевыми собраниями, сами основывали города и управляли ими. Издавна князь смотрел здесь на себя, как на собственника всей земли, ему принадлежавшей. От старых князей XII века такой взгляд перешел и к позднейшим князьям, которые стали считать свои уделы своей частной собственностью. Во-вторых, чем больше становилось князей в потомстве Всеволода Большого гнезда, тем труднее было великому князю Владимирскому справляться с ними и держать их в повиновении. Удельные князья часто соединялись против великого князя, чтобы не дать ему усилиться и чтобы лучше охранить свою самостоятельность. Они не стеснялись тем, что великий князь утверждался в своем старшинстве ханом, и жаловались на него в Орде, интриговали против него и даже воевали с ним. В таких условиях великие князья не могли, конечно, держать прочих князей в повиновении, и удельные князья становились полными господами в своих уделах. Наконец, в-третьих, порядок родового наследования великокняжеского достоинства, хотя и удержался в Суздальской Руси, но получил совсем особый вид. Сан великого князя носил тот удельный князь, которому удавалось получить Владимирский стол. Старшие из удельных князей и стремились получить в Орде ярлык на город Владимир, считаясь там друг с другом своим старшинством. Но кто бы ни овладел Владимиром, оттого нисколько не менялся порядок владения в прочих княжествах. Все князья оставались на своих вотчинах, и только князь, ставший великим, присоединял Владимир к своему уделу. Стало быть, родовое наследование применялось только к стольному городу. Остальные же города считались собственностью семейной, а не родовой. С течением времени, когда в разных уделах княжеские семьи размножились, у них появились даже свои великие, то есть старшие князья. Были великие князья Тверские, Ярославские, Нижегородские, но каждый из них мечтал стать, кроме того, великим князем Владимирским и всея Руси. Последствия удельного порядка, водворившегося в Суздальской Руси в XIII-XIV веках, были очень велики. Первым из них было бесконечное дробление княжеских уделов. Князья множились. Каждый князь, умирая по духовному завещанию, грамоте душевной, делил свою вотчину всем своим наследникам. Даже и своей вдове-княгине он давал города и села в опричнину, то есть в особое владение до смерти. Уделы таким образом росли числом, но уменьшались пространством. Чем далее, тем более мельчали и мельчали. Князья, получавшие все меньше и меньше земли, беднели с каждым поколением и нуждались в средствах к жизни. Отсюда их желание со стороны добыть себе земли и всякого добра, примыслить что-нибудь от соседа. В многолюдном княжеском роде чувство родства притуплялось от частых ссор и усобиц, поэтому посягнуть на имущество соседского князя считалось дозволительным. В погоне за примыслами у князей все более и более крепло взаимное отчуждение и развелось открытое хищничество. Они стали смотреть друг на друга, как на постоянных соперников и врагов, и старались при первом удобном случае овладеть у соседей плохо защищенным городом, селом, челядью. Всякое такое приобретение составляло желанный примысел. В результате подобная политика повела к одичанию людей и разложению политического порядка. В Северо-Восточной Руси настала политическая безурядица, в которой господствовало одно право сильного. Выход из такого печального состояния обозначился лишь тогда, когда в Суздальской Руси началось народное движение в пользу объединения и нашлась сильная княжеская семья в Москве, которая сумела воспользоваться этим движением. Параграф 37. События в Руси Южной, князь Даниил Галицкий. Упадок Юго-Западной Руси. В 1240 году Баты, как мы знаем, разорил Киев, Волынь и Галич. В эту пору там шли усобицы. После смерти князя Романа, соединившего в своих руках Волынь и Галич, и умершего в 1205 году, остались два малолетних сына, Даниил и Василько. Только после 25-летней борьбы с соседними князьями и с галицкими боярами Даниилу Романовичу удалось прочно сесть на отчим столе и получить Галич и Киев. Примечание. На наследство князя Романа Мстиславича набросились многие южные князья и Мономаховичи, и Ольговичи. Галицкое боярство также восстало на своих маленьких князей. Вместе со своей матерью, с дядькою, кормилицею и священником Даниил и Василько бежали от врагов и мятежников из Владимира Волынского в Польшу, а оттуда в Венгрию. Там они нашли приют и помощь и вернулись оттуда на Русь добывать свои земли. Много лет шла борьба за Волынь и Галич между русскими князьями, поляками и венграми. В этой борьбе немалую роль играли и бояре галицкие, из которых боярин Владислав отважился даже вокнежиться и сесть на галицком столе. Однако этот единственный князь из бояр удержался недолго. Конец примечания. Но смута все-таки там не прекратилась. По словам летописца, бояре же галичские Данила князем собе называху, а сами всю землю держаху. Даниилу надобно было еще много времени, чтобы сломить своевольство бояр. Едва он успел в этом, как разразился над его страною Батыев погром. Даниил убежал от татар в Польшу и возвратился домой, когда татары ушли. Деятельно принялся он восстанавливать сожженные города и возвращать в них бежавшее население. Для наполнения своего княжества он приглашал к себе колонистов и из других стран — ляхов, немцев, венгров. Стараясь всеми мерами усилить свое княжество, он строил в нем и укреплял города. Подчиняясь на первое время татарам и побывав с поклоном в Орде, он, однако, не перестал мечтать о свержении их ига. Для этой цели он предпринял ряд важных действий. Понимая, что одними своими силами ему не освободиться от татар, он завел сношения с Западом, обратился к папе, обещая ему унию с католичеством, и стремился устроить крестовый поход против татар. Папа прислал Даниилу королевскую корону, и Даниил короновался ею в городе Дорогичине, 1255. Но далее дело не пошло. Крестовый поход не устроился, и вообще никакой помощи с Запада против татар король Даниил не получил. Прервав тогда сношение с папою, Даниил стал искать союзников ближе и сошелся с литовским князем Миндовгом. Мало-помалу обнаруживал он свои враждебные умыслы против татар и, казалось, готов был начать войну с ними. Но татары приняли свои меры и послали на Даниила своего воеводу с войском. Он потребовал от Даниила скрытия крепостей. Не отваживаясь на бой со страшным врагом, Даниил, скрипя сердцем, подчинился, ибо видел, что татары превосходят его силами. Так шли дела Даниила с татарами. Мечты об освобождении от татарского владычества не мешали Даниилу вести оживленные сношения с его западными соседями. Привыкший с детства к общению с поляками и венграми, Даниил всегда внимательно следил за ходом дел на Западе и часто вмешивался в дела Венгрии, Чехии, австрийского герцогства и Польши. Он роднился с иноземными государями, мечтал о приобретениях земель в Германии, заботился об укреплении торговых связей с западными странами, охотно принимал выходцев с Запада в свои земли. Такие сношения с Западом были естественным последствием географического положения Даниилова княжества, рядом с ляхами и венграми на краю русской земли. В свою очередь, тесное общение с иноземцами послужило одной из причин быстрого падения самостоятельности Галича и Волыни вскоре по кончине Даниила. Так же, как и другие западные области Руси, княжество Даниила испытывало на себе натиск, возбужденный немцами Литвы. Даниил находился в постоянной борьбе с литовским князем Миндовгом и с наиболее диким из литовских племен ятвягами. Но в то время, как слабые полоцкие князья уступали Литве и подчинялись ей, Даниил сам переходил в наступление, вторгался в литовские области и постоянно брал верх над врагом. В конце концов, ятвяги были принуждены платить дань галицкому князю, а Миндовг искал мира с Галичем, предлагая Даниилу устроить брак между их детьми. Сын Даниила по имени Шварн женился на дочери Миндовга, и благодаря этому браку Даниил получил сильное влияние на дела в литовском княжестве. В особенности возросло это влияние после смерти Миндовга, когда русские войска Шварна Данииловича водворяли порядок в Литве и содействовали утверждению там сына Миндовгова, Воишелка. Таково было княжение Даниила, умершего около 1264 года, почти одновременно с князьями Александром Невским и Миндовгом. Слава этого князя была основана на необыкновенном успехе его деятельности. Многолетние смуты в юго-западной Руси были им прекращены, боярство усмирено, княжеская власть окрепла, в княжество водворен порядок и выросло благосостояние. В делах Средней Европы Русь получила вес и влияние. Литва была побеждена и усмирена. Правда, татарская власть висела над княжеством Даниила, как и над Северной Русью, но здесь она выражалась слабее, вероятно, по той причине, что владения Даниила были всего дальше от татарских кочевий, на самой окраине захваченных татарским нашествием областей. Наследникам Даниила оставалось только поддерживать тот порядок, который был им насажен. Но они оказались не способны этого сделать. История юго-западной Руси после Даниила полна смутами и усобицами. Князья галицкие и волынские, сыновья, племянники и внуки Даниила находились в непрерывных взаимных распрях. Боярство получило прежнее значение. Жители городов, в значительном числе инородцы и иноземцы, призванные в города отовсюду, не обнаруживали никакого патриотизма. Такое положение дела повело к иноземному вмешательству в дела юго-западной Руси. Литва, вышедшая из-под влияния юго-западных князей, усилилась в XIV веке настолько, что сама стала стремиться к завоеванию юго-западной Руси. Литовским князьям удалось захватить Волынь в середине XIV столетия. В то же время Польша овладела Галичем. Так разошлось по чужим рукам богатое наследство знаменитого князя Даниила Романовича. Параграф 38. Первые литовские князья. Как мы видели, параграфы 35 и 37, литовские племена под натиском немцев в XIII веке стали стремиться к объединению и группировались около своих и русских князей для того, чтобы дать отпор завоевателям. Разрозненная до тех пор Литва стала складываться в государство. Выразителем объединительных стремлений у литовцев явился известный уже нам князь Миндовг или Миндове. Захватив русский город Новгородок или Новогродок в верховьях Немана, он основал в нем свое княжество и распространил свою власть на некоторую часть Литвы, Жмуди, Ятвягов и на русские волости Полоцкую, Витебскую и отчасти Смоленскую. Покоряя Русь с помощью своих литовцев, он с помощью русских распространял свое влияние и господство среди литовских князьков. Воюя с немцами, он двигал против них в одном ополчении и Литву, и русских. Так он, первый из литовских князей, старался сблизить враждебные прежде племена русские и литовские и на их соединении построить свое государство. Это государство было еще очень непрочно и слабо, но оно давало Литве защиту от немцев, а русским — прибежище от татар, и потому оно держалось. Миндовг всю жизнь свою воевал с немцами, то уступая им, то снова поднимаясь на них. Когда это было для него выгодно, он согласился принять крещение от немцев и за это получил от папы королевскую корону. Когда же обстоятельства переменились, он вернулся к язычеству и снова обрушился на немцев. Также и по отношению к Руси Миндовг менял приемы своей политики. Являясь порою решительным завоевателем, он иногда готов был на соглашение. Встретив могучего противника в Данииле Романовиче Галицком, он замерил его уступкою некоторых земель и брачным союзом отдав свою дочь в жены Шварну Данииловичу. Несмотря, однако, на всю свою гибкость, Миндовг не кончил добром. Недовольные им литовские князья убили его, 1263, но по большей части сами погибли от мести Миндовгова сына Воишелка. Один из них, князь Давмонт, спасся в Пскове, там крестился и начал княжить, приобретя чрезвычайную славу и почет за то, что доблестно и удачно защищал Псков от немцев и Литвы. В княжестве Миндовга начались после его смерти продолжительные смуты, и самое княжество Литва уменьшилось вследствие отпадения от него многих властей. Прошло полстолетия раньше, чем в Литве утвердился порядок, и снова образовалась сильная княжеская власть. С 1316 года в Литве действует князь Гедимин, основатель династии Гедиминовичей, образовавший из литовских и русских земель большое и сильное государство. Со времени Миндовга русское влияние на литовских князей чрезвычайно усилилось. При Гедимине в Литве уже существуют города, укрепленные по правилам военного искусства. Литовские рати хорошо устроены и вооружены. Они знают, как надо осаждать города, употребляют осадные орудия. Жители властей имеют правильное управление и должны защищать свои города по очереди в известные сроки. Всем этим благоустройством литовцы были обязаны русскому влиянию. Русские люди служат в войсках Гедимина и начальствуют ими. Они ездят в посольство от имени литовского государя. Они управляют городами и властями. Словом, русский элемент, очевидно, возобладал над менее культурным литовским, и произошло мирное сближение между соседними народами. При дворе Гедимина слышался русский язык, потому что Гедимин был сам женат на русской и детям своим устраивал браки с русскими же. Сам себя он считал не только литовцем, но и русским князем, и в сношениях с немцами именовал себя «рекс литвинорум рутенорумкуе». Таким мирным сближением народностей следует объяснять быстрое и легкое соединение юго-западных русских земель под властью Гедимина. Он подчинил себе все русские княжества от Полоцка до Киева и подготовил присоединение Волыни. Границами его земель с востока были земли Смоленские и Черниговские, а с юга — Волынские. Своим обширным княжеством Гедимин управлял сначала из неприступного города Троки — Трокский замок стоял на острове посреди озера — а затем из Вильны, построенной им на реке Вилии, притоке Немана. Две трети всех земель Гедимина были русскими землями. Ясно, что литовской династии удалось образовать такой центр, которому стало тяготеть потерявшее свое единство вся юго-западная Русь. Гедимин начал ее собирание, а его дети и внуки его закончили. Дело это совершалось быстро и легко, потому что население русских земель само охотно шло под власть обруселых Гедиминовичей. Из многих сыновей Гедимина два сосредоточили в своих руках власть в Литве. Это были великий князь Ольгерд и жмутский князь Кейстут. Дружные между собой, они поделили управление так, что Ольгерд знал русское население литовского государства, а Кейстут — литовское. Ольгерд, живя в Вильне, был, так сказать, обращен на восток и действовал против северо-восточной Руси. Кейстут, живя в Троках, был обращен на запад и действовал против немцев. Поэтому русские знали Ольгерда больше, чем его брата. Они очень хвалили ум и талант Ольгерда, говоря, что это был сдержанный и хитрый политик, воевавший не столько силою, елико мудростью. Кейстута же хорошо знали немцы. Они изображали его доблестным рыцарем, храбрым и милостивым, прямодушным и честным. Оставаясь язычником во вере, Кейстут был христианином по духу. Об Ольгерде же никто хорошо не знал, какой он держался веры. Поддерживая друг друга во всех своих делах, Ольгерд и Кейстут, с одной стороны, задерживали немцев в их движении на восток, а с другой стороны, продолжали начатое их отцом собирание Руси. Война с немцами имела вид постоянных взаимных набегов, которые у немцев назывались рейзами. Целью таких рейз было напугать врага и нанести ему, возможно, больше вреда, а затем без урона вернуться домой. Обе стороны, и немцы, и Литва, не шли далее таких набегов. Немецкое завоевательное движение остановилось, и немцы были при Кейстуте довольны уже и тем, что держались на ранее захваченных ими местах. В отношении Руси Южной Ольгерд достиг больших успехов. Он овладел Черниговой-Северской областью и Брянском. Киев и Волынь были им окончательно подчинены. Недовольствуясь южными русскими областями, Ольгерд покушался утвердить свое влияние в Новгороде и Пскове и поддерживал Тверь против Москвы. Но в Северной Руси Москва была уже настолько сильна, что могла остановить замыслы Ольгерда. Встретив такого смелого и упорного противника, как великий князь Дмитрий Иванович Донской, Ольгерд должен был уступить. Таковы были дела Ольгерда и Кейстута. Положив предел завоеваниям немцев, они собрали под своей властью, можно сказать, всю Южную и Западную Русь, освободив ее от владычества татар и дав ей единую сильную власть.